Из нашей школы Ice Kick. Из нашей школы. Кто танцует в коридоре и снимает ролики, кто садится кушать за учительские столики. В кабинете истории цитаты пишет на доске, чья жизнь на волоске перед ЕГЭ, ЛГЭ. Кто на школьной пати мощно отбивает рор, кто принципиально не выщипывает бровь. Кто живет в школе близко, но идет не очень быстро, кто на аватарке ставит фото в маске террориста. Подключиться к запрещенному Wi-Fi. Кто по 20 стопок в раз свое горло заливает. Кто татухи набивает ради уважения. У школы выясняет свои отношения. Мяукает, что подпустили совмещенного урока. Кто едет к морю и сдает экзамен раньше срока. Кто купил машину и ушел курить кальян в подвал. Нервы на пределе, бель подслушано загулял. У кого пропал голос и его никто не слышит, кто играет в прятки на четвертом этаже у рубки, кто?